небес да об землю. Конечно же, больно, и думаем все, налетались довольно. Ведь можно однажды и насмерть разбиться, мы знаем, но все же завидуем птицам. Которые слабы и странны, едва затянулись глубокие раны, забыв про опасность, про боль и бессилие, опять расправляем уставшие крылья. Богов удивляя своим постоянством, не веря прогнозам дурных сновидений, пытаясь взлететь после долгих падений. И жизни нам мало, и неба нам мало, мы тысячи раз начинаем сначала, чтоб вырваться ввысь из земной круговерти. Падения и взлеты с рождения до смерти.